Иногда выход смирения. Лиара с растрепанными волосами и в порванном местами платье стояла у стены дворцовой комнаты. Она дрожала и тихо плакала. Только что ее притащили сюда королевские щейки по приказу Диена. Она знала, хорошо знала, кто это такие. Эти декасы специально обучены и способны найти кого угодно, и как она ни пыталась запутать следы, даже долго шла по ледяной воде, декасы и щейки ничуть не хуже собак прошли по ее следу и нашли Лиару в маленькой коморке, где жил нищий старик. Старик пытался защитить ее, но Лиару подняли с тряпок на полу и потащили к выходу. Она могла только надеяться, что старика пощадили, а не убили, чтобы он никому ничего не рассказал. Диен вошел в комнату. Лиара встрепенулась и метнулась к дальней стене. Диен весело рассмеялся. Он был доволен. Ее нашли. «Я не убил твоего мужа. Иначе как мне сесть на трон запятнанным, а? Твой муж бросил тебя и убежал. Понятно? Ты ему надоела. Он нашел себе другую, и сейчас он с ней. Да, и будет с ней до конца дней своих». Лиара замотала головой. «Я не верю. Он не мог меня бросить». Дин стоял и пожирал ее глазами, но пока не подходил. Он наслаждался моментом, наслаждался ее страхом, наслаждался ожиданием. Лиара заплакала, инстинктивно схватилась рукой за живот. «Ты убьешь меня?» Дин удивленно приподнял брови. «Зачем? Если бы я этого хотел, тебя бы убили прямо там, вместе с этим стариком». Лиара тихо заплакала. Она все поняла. Старика убили. Убили из-за нее. Ведь если бы она не пришла туда, он был бы сейчас жив. И нет ей прощения. Она не имела права ни к кому приходить. Девушка вздрогнула от резкого голоса Диена. «Я знаю. Я вижу, что ты беременна. Станешь моей женой, и с ребенком ничего не случится. Поняла? И ты будешь в тепле и заботе. И даже щенок Тиаса будет жить моей милостью». Лиара мелко закивала головой. Диен подошел к ней. Девушка замерла, казалось, даже перестала дышать. Диен не спеша понюхал ее волосы, провел пальцами по щеке, рассмеялся и ушел, сказав напоследок: «Чтоб на коронации венчании хорошо выглядело. И глаза, чтоб не заплаканные были». Нельзя предугадать того, чего не знаешь. Диен приносил еду Тиасу и девушке каждую неделю. Он должен был кормить их, чтобы сесть на трон. «Между прочим, Лиара живет в замке. Она вполне довольна жизнью. У нее все есть. И ко мне она привыкла». Тиас ничего не ответил. Диен не стал рассказывать Тиасу про беременность Лиары, так как решил, что тогда Тиас обязательно найдет способ выйти. Он никогда не поверит, что Диен оставит наследника Тиаса в живых. Правильно, не поверит. Но это будет не сейчас. Больше они не разговаривали. Диен сбрасывал еду в лаз и молча уходил. Но однажды Диен не удержался и спросил Тиаса: «Скажи, что это было такое, что ты превратился в волка? Почему ты не можешь это сделать снова и уйти отсюда? Ты мне лгал?» Брат неожиданно рассмеялся. «Я знал, что ты спросишь. Я обманул тебя. Нет никакой вещи, с помощью которой можно обратиться в волка. Есть определенное знание, которое позволит это сделать. Тебе это не дано. Но я все же поясню. Волчье обличье для меня сейчас бесполезно, однако у меня есть иной выход. Жди меня в гости в новом обличье. Недолго осталось. Даже в самом страшном сне ты не представляешь, что это будет, и тебе со мной не справиться. Тебя никто не защитит». В ярости Диен заскрежетал зубами. Как же он ненавидел своего брата. Даже умирая, тот смеется над ним. Но он вынужден его кормить, чтобы сесть на трон незапятнанным смертью. И вот, наконец, Дин праздновал победу. Наконец-то объявлен день коронации. Он — единственный наследник трона. Все позади. Судья не увидел на нем смерти братьев. Теперь он станет королем Объединенных земель и сядет на трон легендарного города Таванлата. Дин хотел золота. Много золота. Он мечтал войти в сокровищницу Таванлата, и чтобы все, что там было, было его. Он хотел пышных балов и перов, чтобы его жизнь была сплошной праздник. Он так давно стремился к этому и был готов отдать за это все. И вот Дин женился на Лиаре. Под радостные крики толпы прямо из церкви Дин направился в замковую часть города. Он вошел в замок, держа за руку жену. Лиара шла с гордо поднятой головой, холодная, словно окаменевшая. Но это даже лучше. Она же королева. Дин вошел в тронный зал и замедлил шаг. На постаменте стоял трон короля Объединенных земель. На нем не было золота. Трон был сделан из резного черного дерева, с высокой спинкой и подлокотниками в виде двух огромных волков. На спинке трона вырезан дракон, который как бы укрывает трон своими крыльями. Резьба придавала трону ощущение воздушности и принадлежности к высшей силе. Трон словно просвечивался. Сквозь резьбу было видно оранжевое огромное окно за троном. Говорят, что если выглянет солнце и осветит трон, то он будет омыт божественным светом, и правление короля будет счастливым. Но день коронации выдался пасмурным, и солнце спряталось в тучи. Трон казался мрачным. Дин на ватных ногах поднялся по постаменту к трону, пот тек по его лицу. Он боялся, что трон не примет его. Когда-то отец рассказывал ему, что если король-убийца сядет на трон, то страшная боль пронзит его тело, и король может даже умереть. Сесть на трон можно только чистым перед своей семьей и невинными людьми. Медленно и аккуратно Дин сел на трон и прислушался к себе. Трон казался холодным, словно он был из мрамора. Но трон позволил ему сесть, ибо формально на Дине не было пятна от убийства братьев. Да и Тиас был пока еще жив. Лиара сидела на троне рядом, плотно сжав губы. «Улыбайся», — прошипел Дин. Лиара резиново улыбнулась. Ее глаза потухли, а сама она была бледна. Словно она умерла, а здесь сидело неживое изваяние. Дин присмотрелся. Так и есть, она замаскировала синяки под глазами. Королева должна хорошо выглядеть. Она правильно делает, что слушается его. Теперь все будет так, как хочет Дин. Став королем, он больше не приходил к брату. Он оставил его умирать под землей. Прошло время, и в одну из ночей королева родила первенца — Эмиаса. Дин смотрел на полную луну и думал, что такая луна хоть и сулит защиту малышу, но все зависит от него, от короля Диана. Как он решит, так и будет. А пока Дин решил, что пусть ребенок живет в замке, чтобы королева была покладистей, ведь ему самому нужен наследник трона. Свой наследник, а не сын ненавистного Тиаса. Тем не менее, Дин распорядился найти ей в помощь няню и пару служанок, чтобы поддерживали красоту Лиары, да и следили за ней, чтобы королева не могла бежать. Когда Эмиасу исполнилось 2 месяца, Дин распорядился дать Лиаре и Эмиасу лучшие комнаты в замке, а также открыть и благоустроить для них зимний сад, а летом разрешить гулять в королевском саду. Король распорядился сообщить эту весть Лиаре поздним вечером. Лиара обязана была поблагодарить его за заботу, и она придет в его комнату, ведь она королева, и она чтит этикет. Однако Лиара пришла только на следующий день, днем. «Что-то ты задержалась с визитом», — Дин недобро усмехнулся. Лиара смотрела в пол, не смея поднять глаза на Дина. «Боится». «Это хорошо и плохо», — подумал Дин. «Ведь она должна родить мне здорового наследника трона». «Я прошу прощения, Ваше Величество. Вчера мне не здоровилось. Я прилегла, да и заснула». Дин усмехнулся. «Конечно. Он даже не сомневался в этом». Он подошел к Лиаре. «Теперь ты отдохнула?» Лиара почувствовала подвох и сделала шаг назад к двери. Дин схватил ее за плечи и рывком бросил на свою кровать. Королева тотчас вскочила. «Нет!» Дин пожал плечами и отошел в сторону. «Как знаешь. Только помни, мне нужен наследник трона. Твой сын живет здесь моей милостью, а ведь я могу и не быть милостивым. Подумай и приходи». Ничего нет страшнее проклятий. Все стало, как хотел Дин. И сокровищницы были его, и самая желанная женщина была его. Но потом все изменилось. Днем он был весел и полон энергии, но когда он ложился спать, то каждую ночь видел один и тот же сон. Его брат сидит у стены и умирает в полной темноте без еды и воды. Он уже не похож на себя. Дин подходит к нему ближе и пытается рассмотреть его, но спутанные волосы закрывают глаза брата. Под ногами бегают тюремные крысы. Тогда это были еще обычные крысы, не те огромные зверюги, которые появились позже в тюрьмах выргов. «Брат, что ты шепчет?» Дин подходит ближе, чтобы услышать. Брат поднимает голову и смотрит ему в глаза своими ярко-зелеными глазами. Дин не может оторвать взгляд. Он слышит, как брат четко говорит ему: «Я проклинаю тебя, мой брат, и твой род. Так пусть же то, к чему ты так стремился, станет твоим проклятием». Брат рассмеялся безумным смехом. «Иногда я буду рассказывать тебе условия для прекращения проклятия. И когда я скажу все свои условия, я приду за тобой». Каждый раз Дин просыпался в холодном поту. Ему уже не было дела до Лиары, хотя она и носила его сына. Он думал только о том, когда будет последняя фраза и как заставить замолчать Тиеса. День рождения — не всегда счастье для всех. Дин сидел на троне, но это больше не радовало его. Он боялся, что настанет ночь, он во сне спустится в подземелье, и Тиас скажет дальше свое проклятие. Дин не знает, как его остановить, и можно ли это вообще сделать. Он не может даже никого спросить об этом. Он может только ждать и радоваться каждому подаренному дню. Перед троном, склонив голову, стоит судья Таванлата. «Ваше Величество, спешу поздравить вас с рождением второго сына. Это большое счастье, наследник престола». Дин мрачно кивнул. Он совсем не за этим позвал судью. «Мне снятся страшные сны. Я боюсь за своего сына Дервига. Пиши мой указ. Он не может быть отменен. Дервига передать няне. Сегодня же передать. Мой сын должен жить вместе с няней и учителями. Лиару к нему не пускать. Никто не должен знать, где живет Дервиг». Судья удивленно смотрел на Дина. Король выглядел заболевшим. Бледный, с кругами под глазами, руки мелко трясутся. «Но королева же мать! Это жестоко не давать ей сына!» — тихо и осторожно промолвил судья. Дин вскочил и, не помня себя от злости, заорал на судью. «Ты смеешь мне перечить?! Я лучше знаю, что происходит. Если я это делаю, значит, так надо. Понятно?» Судья опустил глаза и кивнул. «Я не слышу ответа». Дин уже сел на трон и снова говорил спокойным и размеренным голосом. «Конечно. Как прикажете, так и будет исполнено», — подтвердил судья. Дин удовлетворенно кивнул, закрыл глаза и продолжил. «Все наследство и трон я передаю своему сыну Дервигу. Бастард лишается всякого наследства. Если меня не станет, то до совершеннолетия Дервига правит королева. Затем королеву отправить в монастырь, а Дервига привести сюда и короновать. «Бастард остается в замке?» — осторожно спросил судья. «До совершеннолетия, да. Но после пусть живет вне города, где хочет. Но входить в Таванлад ему запрещено». «Но Эмес все же королевской крови. И негоже память Тиаса...» При слове «Тиас» Диан перекосился, а трон стал почти черным. Диан снова вскочил и закричал на судью. «Ты снова мне перечишь! Он лишен наследства моей воли, и пусть заранее подумает, где он будет жить и как зарабатывать себе на жизнь. В день совершеннолетия он должен исчезнуть из города навсегда. И никто не должен знать, где он и кто он. Даже мать! Никто! Ты понял?» Судья кивнул, а сам постарался рассмотреть сиденье трона. Под атласной подушкой виднелся край белого мрамора. Несложно было догадаться, что это часть могильной плиты из усыпальницы Таванлада. Зачем могильную плиту положили на деревянное сиденье трона? Ответ — только один. Трон пытается убить Диана, а плита из усыпальницы пока что защищает его. Это значит, что он, судья, не понял, не нашел, когда, где и как Диан убил братьев. По крайней мере, Тиаса. «Старею, эх, старею, ну ничего, я свою ошибку исправлю», — подумал судья и усмехнулся про себя. Король успокоился и снова сел на трон. «Указ должен быть подготовлен завтра. Да проследи, чтобы Дервик не убил Эмиса, иначе трон не примет его. Ты сам это знаешь. Если что будет не так, позаботься о чистоте трона сам. Ты меня понял?» «Да, Ваше Величество», — ответил судья, а сам подумал, что он был прав. Трон не принимает Диана. Диан боится уже даже дать приказ убить Эмиса в далеком будущем, как будто трон сможет его услышать, как будто он живое существо. Нет, трон — всего лишь энергетическая игрушка, работающая на схожести и на разности в энергии. «А если что-то случится с вашим родным сыном, кому достанется трон?» — уточнил судья. «Никому. Бастарду трон не нужен. Выполняй». Судья поклонился и пошел к выходу. «Да», — окликнул его Диан. Судья остановился и с достоинством повернулся к королю. «И в монастырь Лиару, до конца дней ее. Она никому не будет принадлежать». Иногда самое страшное — это конец сказанного. Диан очнулся от страшного сна. Вскочил и посмотрел на зажженные светильники в спальне. Они уже не помогают, он все равно видит во сне Тиаса. Король почти наизусть помнил, что за эти 16 лет успел сказать ему Тиас. Диан прикрыл глаза и начал шептать. «Я проклинаю тебя, мой брат и твой род. Так пусть же то, к чему ты так стремился, станет твоим проклятием. Носи же ее до последнего вздоха. А коли откажешься, смерть постигнет тебя лютая и жестокая. Корона перейдет твоему сыну. Но если он откажется от короны, смерть придет и за ним. Женщин я избавляю от проклятия. Проклятие прервет только мужчина, наследник трона, кто будет честно править во благо народа, не заботясь о золоте для себя, и умрет в глубокой старости, своей смертью, с короной на голове в окружении любящей семьи. Как я». «Скоро последняя фраза. Или еще нет?» — лихорадочно думал Диан. «Сколько еще осталось? Что он еще не сказал?» Он чувствовал, что за последней фразой Тиаса будет смерть. И он не хотел умирать. Да, все золото было его. И Лиара была его. Но зачем это ему теперь, если он одной ногой в могиле? Последнее слово всегда неожиданно. Диан шел по ночному коридору в замке. Он только что вернулся от Дервига. Его сын рос вдали от замка, зато в безопасности, и король навещал его так часто, как мог. Он ничего не знал о проклятии. Дервиг скоро должен стать совершеннолетним. Эмис же где-то жил за пределами города. Как ни умоляла его Лиара, Диан не рассказал ей, где ее сын. Зачем ей знать? Все равно скоро все закончится. Диан чувствовал, что осталась последняя фраза Тиаса. А после? Успеет ли он увидеть коронацию сына? Словно в подтверждение его слов, Диан увидел призрачную фигуру в конце коридора. Сердце короля бешено забилось. Диэн остановился и услышал тихий голос Тиаса. «Как я того хотел. Так вот, пусть он это и исполнит вместо меня. Мы скоро увидимся, мой брат. Ты скоро умрешь». Диэн попятился. «Оставь меня! Я не убил твою жену! Я не убил даже твоего щенка Эмиаса!» Диэн бежал и чувствовал животный страх, словно Тиас гонится за ним. Диэн сорвал с головы корону и бросил ее далеко назад, но услышал только смех Тиаса. Диэн мчался по лестнице вниз, по пути он сорвал с руки кольцо королевской династии и швырнул его. Наутро слуги шептались, что слышали дикий смех. То ли смеялся окончательно рехнувшийся Диэн, то ли еще кто-то. Диэн покинул замок, и больше его никто не видел. Рано радоваться, коли не знаешь конца. По тому же самому коридору, где совсем недавно бежал Диэн, шел пьяный Дервик, его сын. Только вчера его привезли в замок, скоро коронация. Дервик был счастлив. Наконец-то он покинул ненавистную усадьбу и всех этих опекунов. Теперь он будет приказывать и будет делать все, что он захочет. Принц остановился и прислонился к стене. Потянул вино из горлышка кувшина и подумал, что завтра надобно бы устроить смотрины невест. Он хочет жениться, непременно на красавице, и чтобы у нее были длинные волосы. Чем длиннее, тем лучше. Цвет не важен, главное — длинные и красивые волосы, чтобы красиво лежали на подушке. Такие были у его няни и матери. Няня рассказывала ему. Отец же сказал, что мама умерла. Теперь вот и отец покинул замок. Говорят, он безумен был последнее время. Дервик прищурился и попытался сфокусировать взгляд на конце темного коридора. Там он заметил легкое движение. «Собака?» Принц икнул и подумал, что какой-то идиот погасил все светильники. Впрочем, все равно здесь никто не ходит ночью. Это же переход из территории слуг в замковую территорию, идти в свою спальню или повернуть назад. Разве король должен бояться? Зря он разогнал всю охрану. Но не мог же он на глазах у охраны приставать к служанкам? Дервик снова икнул. Да и служанки не были особо против. Даже наоборот, многие стремились заслужить привилегии короля. Наивные. Все равно он женится на девушке богатого рода. Дервик пьяно прокричал вглубь коридора. «Завтра я стану королем! Я стану королем огромной, необъятной дворни! Король Дервик! Красиво звучит! Да здравствует король Дервик! Да здравствует король Дервик!» Какое-то призрачное движение у стены совсем рядом. Дервик поморгал глазами и в животном ужасе стал осматриваться. Коридор пуст. «Кто здесь?» Кто-то легко коснулся Дервига. Принц заорал. Сильным лучше подчиниться. На окраине города, в бедном покосившемся домике, тихо и спокойно спал Эмиас. Он обучился портняжьему делу и теперь помогал местному портному. За это тот немного платил Эмиасу. В темноте раздался грохот, кто-то дубасил в дверь. Эмиас вскочил с кровати и выхватил меч. Этот меч ему оставил в доме какой-то неизвестный покровитель. Иногда Эмиас мечтал, что это его отец. Он жив, и он нашел его. «Кто?» — прокричал Эмиас. «Судья Теванлата! Откройте!» Эмиас двинулся было к двери, но остановился. «Судья не приходит ночью! Если надо, сами войдите!» Юноша изготовился к бою. Про себя он порадовался, что нет света, и даже ночная планета Ти не светит. Если войдут люди, они плохо видят, а он — Декас, и у него есть преимущество. Он их будет видеть. Дверь срывается с петель и с грохотом падает на пол. Врываются несколько воинов, вперед выходит судья Теванлата. «И правда, судья?» — сказал Эмиас и нерешительно опустил меч. «Чем обязан столь позднему визиту? Я ничего не сделал плохого. Я ни в чем не виноват». «Не виноват, не виноват», — Судья машет рукой. «И положи уже свой меч». Эмиас опускает руку с мечом, но продолжает держать его клинком вниз. Судья окидывает его взглядом и усмехается. «Эмиас, а ты похож на брата Дервига. Очень похож. Немного подкорректировать прическу, рост, комплекция. Да и старше не выглядишь. Поедешь с нами». Эмиас решительно вновь поднимает меч. «Я не сдвинусь с места, пока вы не объясните мне, в чем я виноват. Я понял. Брат Дервиг хочет казнить меня перед своей коронацией. Тогда возьмите меня, если сможете. Я так просто не дамся». Юноша вновь изготовился к бою. Он стал быстро осматриваться, чтобы просчитать пути возможного отхода и нападения. «О, ты мне определенно нравишься. Ты будешь настоящим королем. Не зря я тебе меч подарил. Кстати, он принадлежал твоему отцу в юности», — сказал судья и с наслаждением смотрел на растерявшегося Эмиаса. «Подарил? Вы подарили мне меч?» — переспросил юноша. «Да, именно. Твоего отца, видимо, нет в живых, а твоя мать в монастыре. Так ты хочешь ее вытащить оттуда?» Эмиас кивнул. «Тогда поедешь с нами и станешь королем». Эмиас вновь поднял меч. «Господин судья, я не понимаю. Я, конечно, благодарен за подарок, но я не понимаю. Должен быть коронован мой брат Дервиг. Я бастард, я не король. И пока я не пойму, что именно вы от меня хотите, я не сдвинусь с места». Судья устало махнул рукой. «Уймись, Эмиас, и кончай размахивать этой штукой. Ты не умеешь правильно пользоваться мечом». Судья легким движением извлек кинжал из-за пояса и выбил меч из рук Эмиаса. «Видишь», — усмехаясь, прокомментировал судья. Тем временем воины внесли в комнату мертвого Дервига. Принц был раздет до нижнего белья. Нательная рубашка Дервига пропиталась кровью от удара кинжалом прямо в сердце. Эмиас уставился на мертвого брата. «Сегодня ночью Дервиг умер от разрыва сердца. Говорят, его убил призрак в дворцовом коридоре. Тот самый, что заставил бежать и твоего отца, и отчима. Так говорят в замке. Все видели призрака. Но трон не должен быть пуст, иначе грядет хаос. Я забочусь о Деварнии. Ты займешь трон под именем своего брата. Указ короля Диена не может быть отменен. А в тебе королевская кровь, и ты законный наследник трона. Ты будешь Дервигом». «Теперь тебе понятно?» — осведомился судья. Эмиас ошарашенно смотрел на судью. «Но ты хочешь вернуть мать из монастыря, да или нет?» — перебил его судья. «Да, конечно», — поспешно ответил Эмиас. Судья устало вздохнул. «Тогда пошли, Дервиг. Надо тебя немного изменить, так чтобы никто не понял ничего. Дервиг в замке не жил, отец его прятал ото всех, так что его особо никто и не видел. И у нас мало времени». «Но это не разрыв сердца», — тихо прошептал Эмиас. «Тебя это не касается. Итак, Эмиас напился с горя, ведь завтра коронация. Свеча упала и запалила дом. Бедный пьяный бастард сгорел. Но время ли печалиться настоящему королю Дервигу, правда?» Эмиас в оцепенении смотрел на свою кровать с окровавленным братом. Губы юноши шептали. «Бастард сгорел. Получается, я сгорел, меня нет». Тем временем воины факелами поджигали в его комнате все, что можно. «А няня брата?» — вдруг встрепенулся Эмиас. «Няня? Какая няня? Ах, да, она уже умерла». «Не забивай себе голову, нет тех, кто хорошо помнит Дервига», — ответил раздраженно судья и потянул Эмиаса прочь из начинающей гореть комнаты. Эмиас, судья и воины вышли из дома. Эмиас смотрел, как в его окне весело пляшет огонь. Еще немного и загорится ветхая крыша, потом рухнет вниз и похоронит под собой принца Дервига. Кто будет разбираться? Сгорел нищий портняшка. «У меня есть девушка. Я люблю ее», — отрешенно сказал Эмиас. «Забудь ее. Ради своей страны. Ради Деварнии. Девушка погорюет и выйдет замуж, она молода, как и ты. Ты еще не знаешь толком, что такое любовь. Мы вместе подберем тебе жену из высокопоставленного рода, такую, что будет нравиться тебе. Я вовсе не хочу тебе несчастья». Эмис сглотнул и покорно кивнул. Как будто у него есть выбор. «Дервик, пошли. У нас нет времени. Скоро рассвет. И не забудь сжечь все портреты своего брата. И свои, если они были», — приказал судья. Эмис вновь покорно кивнул. Судьба сама знает, как надо. После смерти Диана прошло более 200 лет. За это время сменилось три короля. Все знали, что старший сын Диана, бастард Эмис, закончил плохо, сгорел в своем доме. Дервик же стал королем и даже правил 150 лет, но вдруг отрекся от короны, покинул замок и был убит на чужбине. Его тоже испугал призрак, как говорили злые языки. Единственный сын Дервига, Тиас, также стал королем, но правил всего 60 лет. По непонятной причине также отрекся от короны и тут же погиб в результате несчастного случая. У Тиаса была дочь и сын. Судьба дочери в истории не сохранилась, зато сын Тарсис после смерти отца взошел на трон. Его правление было омрачено войной. Дикие стаи полулюдей-полуживотных, которых называли выргами, плодились с большой скоростью и стали представлять реальную угрозу людям и декасам. Они нападали на слабые города, оставляя после себя руины. Некогда сильная страна распалась, часть территории отошла выргам. Там люди либо гибли, либо примыкали к их стаям, либо платили дань выргам. Тарсис был вынужден укреплять армию и вступить в войну с нелюдьми, чтобы сохранить остатки страны. На территории Объединенной Земли люди стремились пристроиться поближе к столице страны, бессмертному городу твердыни Таванлату. Неудивительно, что Таванлат стал еще больше, и уже третья стена окружала бессмертный город. За этой стеной часть города стала называться внешним городом, в котором поселились ремесленники, купцы и достаточно небогатое сословие людей и декасов. Во внутренней части города были богатые кварталы с зажиточными жителями. Сам Таванлат привлекал людей своими мощными стенами, богатством, и город пришлось закрыть от всех путников, которые всеми правдами и неправдами стремились остаться там. Купцы и торговцы могли войти только с товаром во внешний город, туда, где была большая базарная площадь. В среднюю же часть города не могли войти даже жители внешнего города. А уж во дворцовую часть города могли попасть только избранные. В самом дворце, в окружении слуг, жил сам Тарсис, его жена и их дочь и сын-наследник короны Итан. Никогда не знаешь, что случится дальше и чем все закончится. В это время на юге страны молодая красивая девушка с длинными русыми волосами уже давно бродила по лесу и звала на помощь. Но никто не отзывался. Она потерялась, и не где-то там, а в огромном опасном лесу. Нэнси боялась волков, а еще больше она боялась декасов. Про них говорили, что выглядят они как люди, но обладают нечеловеческой силой и властны приказывать любому живому существу. А ночью декасы превращаются в невероятно крупных черных волков и нападают на путников. Спрятаться или убежать от декаса невозможно. Нэнси никогда бы не пошла в лес, но ее уговорили подруги, и до самого вечера они весело собирали ягоды. Под высокими кронами могучих деревьев среди ярко-зеленой высокой травы рос ползучий кустарник. Его цепкие древовидные стволы ползли, словно змеи, по стволам деревьев, высоко вверх. Там, наверху, ягоды собирали птицы, а внизу — животные и люди. Девушка увлеклась ягодами, задумалась, переходя от дерева к дереву, и незаметно ушла от подруг. Так она и потерялась. Нэнси обреченно шла по лесу. Она дрожала, ей было страшно. Вот уже и птицы умолкли. Где-то глухо ухнула сова. Начало темнеть, и в воздухе уже ощущается ночная прохлада. Ночь медленно вступает в свои права. Природа притихла. Птицы устроились на ночлег, да и животные попрятались. Все, кроме ночных хищников. Те как раз выходили на охоту. Нэнси посмотрела на мощные стволы деревьев без сучьев внизу. Она не сможет залезть по такому стволу, чтобы спрятаться на дереве от хищников. Да даже если бы она и смогла это сделать, то и на дереве вполне может быть большая дикая кошка, которая тоже не прочь полакомиться глупым человеком. Нэнси села на землю и заплакала. Она совсем не хотела умирать. Словно в желании посмотреть на ее слезы, из-за туч выглянула ночная планета Ти и осветила Землю холодным насмешливым голубоватым светом. Будто подтверждая наихудшие опасения девушки, неожиданно где-то совсем близко в лесу раздался протяжный вой. «Волки!» Девушка в панике вскочила на ноги и бросилась бежать, бросив корзину с ягодами в лесу. Она не знала, куда бежать. Главное, прочь от воя. Длинная юбка путалась и мешалась под ногами. Нэнси приподняла подол юбки обеими руками и быстро бежала по лесу. Она бежала бестолково, не замечая, куда бежит. Ей казалось, что волки бегут за нею следом. Девушке чудилось их дыхание, и сердце гулко стучало от страха. Стало совсем темно, и бедная Нэнси стала натыкаться на деревья, но в отчаянии она бежала вперед, как вдруг уткнулась во что-то мягкое. Подняв глаза, она увидела высокого мужчину. Мужчина взял ее за руку. «Пойдем», — спокойно сказал он. Он развернулся и уверенно повел ее за собой. Нэнси почувствовала какое-то спокойствие и пошла за ним без сопротивления. По пути она обернулась. Между деревьями мелькали желтые глаза. «Волки?» Кто бы это ни были, они не подходили и явно боялись ее спутника. Страшная догадка промелькнула у нее в голове. «Вы кто?» — робко спросила она, забежала вперед и попыталась рассмотреть его, но было темно. Не потрудившись даже повернуться к ней, он ответил. «Неважно. Для тебя важно другое. Я не опасен для тебя». Он привел ее на опушку. Ночная планета Ти, то есть на людской манер странница в ночи, казалось, засветилась еще ярче, и свет стал еще более холодным. Кто-то шевельнулся совсем рядом за деревьями и всхрапнул. Нэнси вскрикнула и попыталась отскочить в сторону. Но мужчина удержал ее за руку. «Это мой конь, не бойся. Стой на месте, я сейчас подзову его». Девушка попыталась рассмотреть лицо своего спасителя, но он тотчас отвернулся. Нэнси покорно замерла, опустив голову. Она более не пыталась рассмотреть его. Ей было страшно, что она увидит подтверждение своей догадки. Что именно? Звериную шерсть? Звериные уши? Девушка даже боялась думать об этом. Тем временем мужчина выпустил ее руку из своей и тихим свистом позвал коня. К нему тотчас же из кустов вышел черный конь, склонил голову, мужчина потрепал его по холке. Нэнси поразилась, что конь был не привязан. Он стоял и ждал своего хозяина. Он не боялся волков. Он не убегал прочь. Значит, она права, и этот мужчина... «Где живешь?» — спросил он, прерывая ее раздумья. Девушка чувствовала на себе его спокойный цепкий взгляд, но сама она не могла заглянуть в его глаза. Он надел на голову капюшон, который почти полностью скрывал черты его лица и глаза. Нэнси видела только подбородок с трехдневной щетиной и легкую улыбку. Она вздрогнула от внезапного вопроса и, поспешно опустив глаза, ответила. «У моста, в деревне, что вниз по течению». «Далеко же ты забралась». Мужчина едва заметно улыбнулся. Он легко вскочил на коня, наклонился и сильными руками поднял ее к себе и усадил впереди себя. Он повез ее по ночному лесу, по едва заметной дороге. Дорога вывела их в поле. Мужчина молчал всю дорогу. Нэнси пыталась что-то спрашивать его, Но он отвечал односложно, и разговор затух сам собой. Глубокой ночью он привез ее к ее дому. Он также молча ссадил ее с коня и уехал, ничего не сказав на прощание, и даже не обернулся. А Нэнси потеряла покой. Во сне она чувствовала его руки, его дыхание. Во сне она пыталась заглянуть ему в глаза, но видела только улыбку. Девушка просыпалась и думала, что никогда его не забудет. Она смотрела на юношей и односельчан и думала, что никто бы из них не смог бы быть таким спокойным, сильным и благородным. И уже не так важно было, кто он, ее спаситель. Она хотела увидеть его вновь и сказать ему, что помнит его и благодарна ему. И Нэнси решила начать вышивать полотенце, которое, по традиции, девушка, вступающая в брак, должна подарить своему суженому. «Кому ты вышиваешь?» — с любопытством спрашивали подруги, разглядывая на полотенце высокие деревья и траву. «Своему спасителю», — отвечала она и терпеливо трудилась над своей работой. Подруги посмеивались. «Он никогда не вернется. Ты ему не нужна». Нэнси ничего не отвечала. Она вышивала все свободное время. Рисунок был задуман сложным, и девушка хотела вышить к исходу лета, пока не посватался кто-то из соседей. К концу лета на полотенце был вышит лес. Он был красивым, почти живым. Нэнси смотрела на вышивку и гладила тонкими пальцами зеленые вышитые ветви. Но чего-то не хватало на ее рисунке. Девушка всматривалась и не понимала, что не так. Может, нужно вышить цветы? Нет. Она покачала головой. Коня? Нет, и конь здесь лишний. Тогда что? Нэнси думала долго, но никак не могла понять. Ей казалось, что если она поймет, чего не хватает, то он к ней вернется. Она снова увидит его. «Ты грустишь. Ты осунулась и исхудала», — сказала мать, войдя к ней пожелать спокойной ночи. «Надо выдать тебя замуж». «Нет!» — закричала Нэнси и выскочила на крыльцо, прижимая к груди полотенце. Слезы текли по ее щекам. «Нет, она не хочет замуж. Ей никто не нужен. Только ее спаситель. И неважно, как он выглядит. Его руки, его улыбка и голос, она помнит его, и этого достаточно». Нэнси развернула полотенце и прижалась к нему щекой. Она стояла на крыльце и беззвучно плакала. Осознав, что намочила полотенце слезами, Нэнси тотчас отняла его от лица, разгладила и попыталась просушить, слегка помахивая им в воздухе. Из-за туч выглянула ночная планета Ти. Девушка подумала, что Ти сегодня такая же, как и тогда, надменная, холодная. И тут она вдруг поняла, чего не хватает на ее вышивке. Опрометью девушка метнулась в спальню, зажгла свечи и вышивала всю ночь. А к утру заснула прямо на своей вышивке. Проснувшись, девушка увидела свою мать в комнате. «Ты что, не спала?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, попыталась вытащить полотенце, чтобы посмотреть. Но Нэнси перехватила полотенце и тотчас запихнула его себе под лиф платья. «Оно не твое, мама», — сказала она. Мать пожала плечами. «Я знаю. Просто хотела посмотреть, удобно ли будет подарить его твоему жениху». «Жениху?» — переспросила Нэнси. «Ну да», — мать пожала плечами. «Все подруги твои замуж будут по осени выходить. Да и ты тоже. Я присмотрела тебе хорошую пару. Он...» «Нет!» — девушка выскочила из комнаты, даже не дослушав, и кинулась к лесу. Она бежала и смеялась. «Удобно ли будет подарить такое полотенце жениху? Она же вышила волка». Огромного волка с желтыми глазами и холодную голубую планету Ти. Кому она сможет подарить такое? Никому. Лес стоял все так же, густой и зеленый. Ведь зимы как таковой здесь не было. Вместо зимы — долгие холодные дожди с холодным порывистым ветром. Люди сидели по домам в такое время, и молодожены много времени могли уделять друг другу. Но... это не для Нэнси. Она остановилась у края леса и стала всматриваться в его прохладную, темную глушь. «Ты снова потерялась?» Внезапно раздался голос где-то за ее спиной. Нэнси вздрогнула и обернулась. В нескольких метрах от нее стоял черный конь, и на нем ее спаситель. Капюшон все так же скрывал его лицо. Он смотрел на нее сверху вниз и усмехался точно так же, как тогда. Она подбежала к нему, запыхавшись от радости, подняла глаза и только сейчас увидела его глаза. Они были зелеными, очень яркими. Таких глаз не бывает у людей. «Ты не ответила», — напомнил он и улыбнулся, совсем как тогда. Она отрицательно покачала головой, не в силах произнести ни слова. Нэнси сильно волновалась, и слова ей не давались, а мысли путались. «Кто ты?» — наконец произнесла она. «Это имеет значение?» — вопросом на вопрос ответил он. «Не имеет», — ответила она. «Просто я не могу тебя забыть». Она с надеждой посмотрела на него. Он не улыбался. «Я тоже помню тебя. Я не хочу, чтобы ты меня помнила, потому что я Декас». Она отшатнулась. Он сбросил с головы капюшон, и девушка увидела огненно-рыжие волосы. Их тотчас стал трепать ветер. Он не был красавцем, но в нем чувствовалась уверенность и сила. Он коротко кивнул, прощаясь с ней, и развернул коня, собираясь уехать прочь. «Подожди! Подожди!» Она побежала за ним. Он остановился и посмотрел ей в глаза сверху вниз. Ей показалось, что в его зеленых глазах была грусть. «Я Декас», — с нажимом сказал он. «Я поняла». Она достала из-за пазухи полотенце и робко протянула ему. «Я верю тебе. Неправда, что Декасы злые и коварные. Неправда, что они...» «Превращаются в волков и нападают на простых путников?» С усмешкой закончил он за нее. Декас развернул полотенце, улыбнулся рисунку, который она вышила, и задумчиво сказал. «Так вот, почему я вернулся. Кому ты можешь еще подарить волка, кроме меня? И ты готова выйти за меня замуж? Ты меня не знаешь совсем. Я не прост. Я не человек. Тебе будет трудно». Девушка кивнула. Она готова, несмотря ни на что. В ее воспоминаниях была ночь, волки, страх и ее спаситель.